Елена Рерих. Огненный опыт. Рукопись, авторизованная машинопись. Очерка «Огненный опыт» хранится в рукописном отделе МЦР. Все записи сделаны в 1924 году. В тексте указаны даты приема информации. В круглых скобках заключены вопросы, размышления и пояснения Елены Ивановны Рерих. Работа публикуется впервые. Январь 1924 года. Видение цветов, лилий, вернее лотосов, белых и голубых, протянутых мне рукой владыки. Поутру видение записи на пурпуровой бумаге, может быть, шелку. Могла разобрать лишь... Срок 27 июня 1927 года. Видению этому предшествовал сильный аромат сосны. Вечером на беседе. У Русвати получила цветы благовестия. Можно постигать пути мира лишь избранным. У Русвати может идти, не боясь времени, ибо все предусмотрено. Считаю, можете идти путем знания до нашего главного дома. Глоток горячего молока не забудь, Урусвати, и тепло. Очень давит железа на канал мозга. Подул с гор наш ветер. Несет новую ступень. Соберите осколки народного почитания буддистов, очень пригодятся. Каждую ночь вижу вокруг себя синие, белые, лиловые цветы. Начала слышать и видеть. Эти записи занесены в особую тетрадь. Урусвати знает все, только нужно отважно протянуть руку. Дух редко знает, как у Урусвати. Понимание твое идет, как по воде, легко. Скажи себе «я знаю», ибо во мне на пурпуре нервов начертаны сроки. «Знаю, ибо он пишет священные знаки на поле моей ауры. Знаю его, кто напряг нить моего детства». Кто показал земные цветы, кто через соль и лед позвал к трапезе духа, кто собрал силы мира, кто соткал одеяние чуда. По лестнице дух, закрытый покрывалом, Урусвати идет отнести цветы приношения. Урусвати, засвечу лампаду в твоей сужденной комнате. Обычай наш засветить лампаду в нареченной комнате. Ставим сосуд для воды и зажигаем свечу, осветить занятое помещение. Лучше подойти в теле. Урусвати, Урусвати, Урусвати, нить наматывается незримо. Даже считая явление мира, цветочная пыль ложится на открытое сердце, семена положены у порога дома, и шипы роз удерживают путников на тропе. Урусвати идет. Урусвати ждем. И ряд домов дочь моя укажет построить, знанию посвятив. Урусвати, собери самых несчастных, самых неизвестных молодых учеников, яви им дар одарить человечество. Подай им совет устав писать во храме. Покажи им путь роста России. Уже давно мир не видел собрания во храме, и Христос подаст милость познающим. Хотим видеть храм прекрасным и живым, и никто не изгонит идущих к свету, ибо гибель тому. Чудеса будут приняты на скрижалях знания. Пусть каждый осиянный духом идет смело в храм. Я годных изберу возложением рук на пробный камень. Урусвати явит земли сочетание с небом. Урусвати явит красоты меру симфонии сфер. Урусвати явит луч света, проникающий стены. Урусвати явит щит, показавший течение светил. Урусвати явит полет стрел духа. Урусвати явит постижение плотности материи по желанию духа. Урусвати явит пустоту мысли, незажженной духом, ибо наш путь с земли во дворец притворения. Кто не захочет принять богатство? С великой любовью возложила белый хатык на изображение владыки Майтреи в храме. Примечание. Хатык — ритуальный шарф. Майтрея благодарит за приношение. Майтрея посылает смелость. Майтрея дар примет. Майтрея чует его любовь. Майтрея труд посылает на земле во имя чуда.